Шиллер Фридрих, 1759-1805, немецкий драматург и поэт. В 1805 году Шиллер активно работал над драмой из русской истории о Лжедмитрии I. Но в начале мая он почувствовал себя очень плохо, начался непрерывный кашель, тушивший его. Пришлось лечь в постель. Врачи, как обычно, в то время делали многозначительные гримасы, озабоченно покачивали головами, однако реальной помощи от них поэт не получил. 7 мая Шиллера навестила Каролина фон Вольцоген, и он еще нашел в себе силы вести с ней разговор о природе трагического в искусстве. На другой день он почувствовал себя совсем худо. В какой-то момент показалось, что ему стало легче, и он вдруг попросил перо и бумагу, чтобы писать. Просимые принесли, но Шиллер смог только с трудом написать первые 3 буквы. Раздраженный укрикнул: «Нафта, светильное масло», и вслед за тем судорожно вздохнул в последний раз. Собственного склепа у семьи Шиллеров на кладбище не было, и его похоронили в общей могиле. Зато 13 мая, на другой день после похорон, возле его дома собралось много народа, и музыканты исполнили моцартовский «Реквием».